Вторник катастрофы. 2. Я бежал в горы, но рухнули горы. Я бежал к морю, но море кипело. Я бежал в небо, но небо горело. Настал день. В забитом народом помещении грохотали атмосферные помехи. Бесформенные цветные кляксы густо прыгали на огромном экране телевизора. И все же 20 мужчин и женщин неотрывно смотрели на экран. Смотрели, как вспыхивают и гаснут огни над Атлантическим океаном, над Европой, над Северо-Западной Африкой и Мексиканским заливом. Лишь Дэн Форестер продолжал работать. Он сидел за пультом управления компьютером. Над пультом экран. На экране начерченная компьютерная карта Земли. Форестер старательно анализировал последние сведения, полученные ИРД, отмечая на диаграмме места столкновений, вводил данные в машину, вычислял. Чарльз Шарпс подумал, что его должны были бы заинтересовать результаты вычисления Форестера, но никакого интереса он не ощущал. Он поглядел на окружающих, приоткрывшиеся рты, выпученные глаза. Каждый, упираясь ногами, вдавил себя как можно глубже в кресло. Люди непроизвольно старались отодвинуться подальше от пультов управления и ослепительных сверкающих экранов, будто те представляли опасность. Лишь Форестер работал. Движения его были скупы, точны. Он печатал, считывал результаты и печатал снова. «Падение молота», — сказал сам себе Шарпс. «И что теперь, черт возьми, мы можем сделать?» Он не мог ни о чем думать. Окружающая обстановка действовала на него угнетающе. Он оставил свое место и подошел к длинному, стоявшему возле стены столу. На столе были банки с кофе и молоком. Шарпс налил себе чашку. Задумчиво посмотрел на нее и поднял шутливом приветствии. «За судьбу», — сказал он негромко. Остальные начали подниматься со своих кресел. «За судьбу», — повторил Шарпс. «Судьба. Страшный суд. Человек гордился созданной им цивилизацией. И какая сейчас от нее польза? Наступает ледниковый период. Огненный период. Период топора. Период волка». Шарпс обернулся и увидел, что Форестер, оставив свое кресло, идет к двери. «Что?» — спросил Шарпс. «Землетрясение». Форестер быстрым шагом продолжал идти к выходу. «Землетрясение!» – он сказал это громко, так, чтобы все могли слышать. Люди кинулись к двери. Доктор Чарльз Шарпс налил почти полную чашку. Поставил ее под кран и добавил холодной воды. Кофе Махаджава. Его приготовили меньше часа назад и доставили сюда в термосе. Просто жаль разбавлять его водой. Но зато теперь он стал достаточно холодным, чтобы его можно было пить. Сколько пройдет времени, прежде чем корабли снова начнут пересекать океаны? Годы? Десятилетия? Никогда? Возможно, никогда больше Шарпсу не доведется испробовать вкус кофе. Он в 4 глотка осушил чашку и бросил ее на пол. Чашка из невьющегося фарфора упала, подпрыгнула и покатилась к пульту управления компьютером. Шарпс пошел к двери. Его коллеги вслед за Форестером спешили к выходу. Как раз в этот миг за спиной Дэна закрылись стеклянные двери, ведущие на улицу. Это его переваливающаяся походка. Дэн Форестер никогда не был спортивным типом, но наверняка он мог бы двигаться быстрее. Значит, еще есть время? Шарпс побежал, чтобы догнать Форестера. «Автостоянка», — сказал, отдуваясь, Дэн. «Осторожнее». Шарпс замедлил шаг. Он приходил в себя. Дэн балансировал на одной ноге. Земля ощутимо вздрогнула. «Но если так, то это не так уж плохо», — подумал Шарпс. «Здания даже не пострадают». «Скорей», — сказал Форестер и побежал к автостоянке. К стоянке вела снизу вверх длинная бетонная лестница. Не добежав до верха, Дэн остановился, тяжело дыша. Шарпс подставил плечо ему под руку и помог Форестеру пройти остаток пути. Добравшись до верха, Дэн повалился ничком. Шарпс с жалостью наблюдал за ним. Форестер пыхтел, пытаясь что-то сказать, но это ему не удавалось. Он слишком вымотался. Тогда он поднял руку и показал ладонью сверху вниз. «Садитесь». Слишком поздно. Земля дрогнула под ногами. Шарпс упал. Затем понял, что его откатило к лестнице. Раздался звук бьющегося стекла. Но когда Шарпс оглянулся на здание ИРД, он не увидел никаких явных повреждений. Далеко внизу, от дома центра фон Кармана, начали выбегать репортеры. Но после первого несильного толчка многие остановились. Некоторые повернули обратно. «Скажите им, пусть они выйдут из здания», — сказал Форестер. «Худше еще впереди». «Будет большой толчок», — крикнул Чарльз Шарпс репортером. «Все выходите наружу!» Он узнал сотрудника «Нью-Йорк Таймс». «Пусть они выйдут наружу!» — закричал ему Шарпс. Обернувшись, он увидел, что Форестер уже встал на ноги и торопливо движется вглубь стоянки, подальше от автомобилей. Никогда еще Шарф не видел, чтобы Форестер двигался так быстро. «Скорее!» – крикнул Шарф своим товарищам. Из здания РД выбегали люди – мужчины и женщины. Некоторые бежали к стоянке по направлению к Шарфсу. Другие бесцельно закрутились между домами, не зная, куда идти. Шарфс яростно жестикулировал. Потом он посмотрел на Форестера. Тот выбрался на открытое пространство и сел наземь. Шарфс повернулся и побежал к Форестеру. Добежал и кинулся ничком на асфальт. Какое-то мгновение ничего не происходило. Первый толчок – это волна дошла по земле, как результат удара, пришедшегося в долину смерти, пыхтел Форестер. Потом – волна от удара в Тихий океан. Не знаю, сколько еще ждать. Земля застонала. Птицы взлетели в воздух. Повеяло ощущением неминуемой гибели. В дальнем конце стоянки показалась группа людей. Они только что поднялись по лестнице и направлялись к Форестеру и Шарпсу. Земля застонала снова. Взревела. «Сен-Андреас», — сказал Форестер. «Там сейчас начинается движение. Этого и следовало ожидать. Энергия 100 мегатонн. Может быть, больше». По лестнице поднялось полдюжины человек. Двое направились к Шарпсу и Форестеру. Остальные разыскивали свои машины. «Пусть они уйдут оттуда», — пыхтел Форестер. «Выйдите на открытое пространство», — кричал Шарпс. «Подальше от лестницы! Уходите!» На верхней площадке лестницы появилась телекамера. Камеру волок мужчина, сопровождаемый женщиной. Сзади шло еще несколько человек. Телевизионщики кинулись через автостоянку. Земля закачалась. От первого толчка люди попадали на земь, а от следующих, через 2-3 секунды, зашатались здания. Земля снова взревела. Снова к реву присоединились другие звуки. Крики, звон бьющегося стекла, треск разламывающегося бетона. А затем звуки потеряли всякую определенность. И началось царство беспорядочного кошмара. Шарпс, сидя, попытался выпрямиться и оглянуться на здание ИРД. Но в мире уже не осталось ничего твердого. Асфальт качался и плыл волнами. Горячая мостовая со скрипом ползла куда-то в сторону. Шарпс нелепо закувыркался. Потом мостовая застыла на миг и снова задергалась. И весь мир был заполнен треском, ревом и криками. Наконец все закончилось. Шарпс сел и попытался сфокусировать зрение. Мир изменился. Шарпс посмотрел вверх, на горы Анджелос. И увидел, что их вершины изменились. Не очень, но все же изменились. Рассмотреть что-то большее Шарпс не успел. Какой-то звук раздался за его спиной. Он обернулся и увидел, что часть стоянки исчезла. А оставшийся кусок изогнут под самыми невозможными углами. Многие автомобили исчезли. Их поглотила пропасть, развершаяся между Шарфсом и лестницей. Но ведь нет уже никакой лестницы. Она тоже рухнула в пропасть. Оставшиеся на стоянке машины с лета наезжали друг на друга, словно дерущиеся звери. Сплошной грохот, в котором сливались все звуки. Грохот, издаваемый автомобилями, зданиями, скалами. На Шарфса тяжеловесно катился Volkswagen. Он походил на стальное перекати-поле. Приближался, делаясь все огромнее. Шарпс закричал. Он попытался убежать с пути машины, но не смог устоять на ногах. Шарпс упал, пополз. И увидел, что Volkswagen кувыркается, превращаясь в кучу раскрашенного металла. Volkswagen налетел на Линкольн и снова был размером всего лишь с Volkswagen. Вон еще один маленький автомобиль опрокинулся, и кто-то сбитый лежал под ним. Господи, да ведь это Черлин, и нет никакой возможности подобраться к ней. Внезапно Черлин замерла, перестала шевелиться. Земля продолжала трястись и стонать, шла разломами и трещинами. Большая часть автостоянки отвалилась в сторону, а потом медленно обрушилась вниз, унося Черлин и убивший ее автомобиль. Шарпс уже не слышал рева, он оглох, он неподвижно лежал на трясущейся земле, ждал конца. Башня, возвышавшаяся в центре ИРД, исчезла. Вместо нее осталась лишь куча, в которой перемешались стекло, бетон, куски перекрученного металла, обломки компьютеров. Центр Форкармана тоже превратился в руины. Одна стена обрушилась, и Шарпс увидел автоматический лунный отсек. Металлического паука, который должен был отправиться на Луну для исследования ее поверхности. Космический аппарат выглядел совершенно беспомощным под обрушившейся крышей. И сразу обрушились и остальные стены, похоронив под собой и аппарат, и помещение научного пресс-центра. «Когда же это закончится? Когда?» – закричал кто-то. Шарпс едва смог расслышать этот крик. Наконец тряска начала стихать. Шарпс продолжал неподвижно лежать. Ему не хотелось испытывать судьбу. От автостоянки осталось немногое, и это немногое превратилось в крутой откос с горбом посредине. Теперь у Шарпса было время на то, чтобы подумать, кто же там стоял на лестнице, за спинами телеоператоров. Впрочем, сейчас это уже не имело значения. Те люди исчезли вместе с телевизионщиками. Все, кто находился в радиусе 50 метров от лестницы, исчезли. Их погреб оползень, похоронили обломки автомобилей. День начал темнеть, просто на глазах темнеть. Шарпс посмотрел на небо. Черная завеса, крутясь, заволакивала небо. И в черных беспорядочно мечущихся тучах вспыхивали молнии, множество молний, одновременно десятки и сотни.